и заиграл голубыми искрами потревоженных мух. Корнет смеялся. «Чего ж испугалась? Корми!» Нюта опустила глаза и смотрела на втиснувшиеся в навозную грязь знакомые сапоги со шпорками. «Как тебя, Дунечка?» Корнет подошел, любуясь ее смущением и свежим румянцем, и заглянул в лицо. «А покажи глазки!» Игривая наплывала на него в остром воздухе хлева. Она еще ниже нагнула голову, но он взял ее за оба уха и приподнял лицо. «Дунечка, а?» «Тише и настойчивее», — спрашивал он, разглядывая ее. «Пустите, барин!» И возбужденный, хлынувший в него силой, взял за бока и поднял. «Алло!» Она вскрикнула «Ах!» и стиснула ноги, боясь прикоснуться к нему, но он ничего ей не сделал. Плавно, играя силой, он опустил ее и потрепал по щеке. «Мордашка!» Она метнулась из-под руки и выбежала из хлева. Кинулась за сарайчик и притаилась. Перед глазами стояли красные пятна обтянутых ног, и на боках все еще чуялись сжимающие руки. Ее уже щипали и тискали парни, но то было совсем другое, забавная игра, в которой она и сама давала тумака в спину. Но то, что было сейчас, было совсем другое, жуткое и волнующее. Она стояла за сарайчиком и слышала только, как колотится сердце. Боялась, что он все еще там. И хотела одного только, чтобы он поскорее ушел. Боялась, что теперь свиньи могут уйти в открытое творило загона, и Прокл будет браниться, что помяли малину. Заглянула в продушину. Посторонний ли человек испугал их, или то была злоба на самого тяжелого кабана, захватившего все корыто. Свиньи храпели и беспокоились. Корнет стоял, играя в карманах, и смотрел на свиней. Он всматривался в отвислое брюхо и мягкие складки розовой кожи у окороков, в бурный натиск огромного йоркшира, который упрямо лез на других и давил тяжестью, а те злобно ревели и старались ударить зубом. Сквозь редкую золотистую щетину просвечивало розовое, теплое, и в луче солнца эти живые тела были мягки и пышны и вызывали намеки на что-то другое, что было совсем не похоже на этих животных. Он вышел из хлева, вытер отраву ноги и осмотрелся. Никого не было. И пошел к цветнику. На площадке позванивали голоски. Был праздник, и детей одели в белые кисейные платьица с бантами и в белые туфельки с красными помпончиками. Дядя Павлик, он увидал их среди цветов. Сегодня они не играли в песочек, а ходили чинно, осматривая себя и нащупывая приколотые сзади банты. «Ба! Маленькие женщины!» Дядя Павлик расшаркался и позвонил каблучками. Обе почему-то смутились и оглянули себя. «У меня красный бант», — сказала Мари и повернулась. Лили тоже повернулась и показала рукой. «Вы подумайте!» Опять счастливо смутились и посмотрели на туфельки, а Лили подняла ножку и показала. Дядя Павлик опять щелкнул каблучками и склонил голову. А светловолосая фрейлин, тоже вся праздничная, в белом, с настурцией у корсажа, сказала: «Что надо сделать?» Тогда обе, смотря ей в лицо, царапнули по песку туфельками и присели. «Ваши лапки». Дядя Павлик красиво изогнулся и поцеловал холодные розовые пальчики, еще пахнувшие душистым мылом. И когда целовал, поймал на себе взгляд фрейлин и вспомнил, что она все знает. И опять почувствовал беспокойство, но теперь оно не было таким острым. «Да», — вспомнил он, — «надо проверить». Пошел к гамаку, но тут подбежала Мара и просила покачать на ноге. Надо было обдумать.